Если бы в нем еще сохранилась энергия ученого, он мог бы написать об этом статью. Но дни профессионального честолюбия для доктора Малло давно миновали. Доктор смотрел, как Рольф входит в комнату, как с методичной распорядительностью, никогда его не покидавший, отбирает у Неда зеркальце, как застегивает наручники на запястьях молодого человека. «Успокойтесь, Томас. Теперь вы, надеюсь, понимаете, что вам еще предстоит проделать долгий путь. Пока же вас ожидает период покоя. Писать вы некоторое время ничего больше не будете. Просто предавайтесь мирным размышлениям. Хлорпромазин, — прибавил он, обращаясь к Рольфу, — 75 миллиграммов, я полагаю». Глаза Неда не отрывались от зеркальца, стеклом вниз, лежащего на столе. Он даже не замечал, что Рольф закатывает ему рукав. Разум его наполняло одно желание — снова увидеть этого изможденного человека и выдрать из глазниц его злые глаза. Выпадали очень нечасто особые дни, когда еду на поднос Неда наваливали горой, а на столе появлялись вазы с цветами и свежими фруктами. В такие утра Мартин и Рольф выводили Неда из комнаты и ставили под душ, расположенный в конце коридора. Один держал его, другой отмывал дочисто губкой. Затем там же, под душем, но уже выключив воду, они стригли его и сбривали бороду. А комната, когда он возвращался, оказывалась тщательно вымытой. Ночной горшок исчезал, в воздухе витал сосновый аромат освежителя. Во второй половине этих удивительных дней его посещал доктор Малло, а с ним еще два человека, мужчина и женщина. На них не было белых халатов, они приносили с собой в комнату атмосферу внешнего мира. Сумочка женщины и кейс мужчины зачаровывали Неда. От этих людей исходили странные запахи, настораживающие, чарующие и пугающие одновременно. Все трое разговаривали на неизвестном Неду языке, на котором говорили Рольф и Мартин, и который Нед когда-то давно счел скандинавским. Он слышал, как в этих разговорах упоминалось его имя, теперь только Томас. Недом больше никто его не называл. Иногда женщина обращалась к нему. «Вы меня помните?» Сильным акцентом спрашивала она по-английски. «Да, как поживаете?» — отвечал Нед. «Вы-то как поживаете?» «О, мне намного лучше, спасибо. Намного лучше. Вы всем довольны?» «Очень доволен, спасибо. Да, я очень доволен». Как-то летом они появились опять, но на этот раз их было трое. К знакомой паре добавилась еще одна женщина, моложе и намного пытливее. Нед заметил, что доктор Малло напрягается при каждом ее вопросе и изо всех сил старается давать такие ответы, какие, по его представлениям, от него ожидали или хотели услышать. «Как давно вы здесь, Томас?» Английский этой новой женщины был лучше, чем у доктора Малло, да и обращалась она прямо к Неду. Другие тоже задавали ему вежливые вопросы, но даже не пытались сделать вид, будто ответы их интересуют. Эта женщина, похоже, очень интересовалась Недом и с большим вниманием слушала то, что он говорил. «Как давно?» Нед глянул на доктора Малло. «Я не очень уверен». «Не смотрите на доктора», — предупредила женщина. «Я хочу узнать, сколько времени, по-вашему, вы здесь провели». «Довольно трудно сказать. Возможно, года 3-4. Или немного больше?» Женщина кивнула. «Понятно. А зовут вас, насколько я знаю, Томасом?» Нед с энтузиазмом подтвердил. «Да-да, именно». «Но когда вы только попали сюда, вас звали Недом». Нед обнаружил, что звук этого имени ему неприятен. «Я тогда был немного не в себе», — объяснил он. «Много мусора в голове. Навоображал себе всякое». «У вас есть друзья среди других пациентов?» Доктор Малло начал что-то объяснять молодой женщине. Она выслушала его и быстро заговорила сама. Неду показалось, что некоторые из услышанных слов немного схожи с английскими «лучше» и «истерия». Странно было видеть, как... Словно уменьшившийся в размерах доктор Малло боится этой женщины. Доктор слушал ее, склоняя голову на бок, кивал и улыбался, быстро проводил языком по губам, что-то записывал на листке, прикрепленном зажимом к пюпитру, который он принес с собой. «Далеко не один только рост этой женщины, — думал Нед, — делает доктора маленьким рядом с нею, хоть она и была на целый фут выше его. Все поведение Малло напоминала Неду собственные потуги угодить Рольфу, а то и самому доктору. Женщина опять обратилась к Неду. «Доктор говорит, что вы с самого вашего появления здесь предпочитали не общаться с другими пациентами». «Я Думаю, я не был к этому готов. Брови женщины приподнялись. Почему же? Нед понимал, что ему не следует смотреть на доктора Мало, пытаться получить от него подсказку или одобрение. Доктору будет приятнее, если он проявит способность думать самостоятельно. Я хотел обрести побольше уверенности в себе, понимаете? Не хотел никому лгать о том, кем я был. И еще, — добавил он, — я говорю только по-английски, и мне не хотелось, чтобы у меня возникли проблемы, связанные с непониманием моих слов.